Арзамас представляет курс Артемия Магуна «Главные философские вопросы». Сезон 4. Что есть истина? Лекция 1. Истина одна или много? Истина – это один из самых главных вопросов философии, науки и жизни. Начну с какого-то жизненного определения. Что такое истина для нас? С одной стороны, мы знаем с вами довольно много истин, можем о них друг с другом поспорить. Это, например, факты, которые мы знаем, причем знаем большей частью от других людей. Например, я родился в 1974 году, но я, естественно, этого не помню, как я рождался, да, никто не помнит. Поэтому мне это рассказывали другие, я оттуда это знаю. Нельзя сказать, чтобы я знал вот этот факт на опыте. Хотя у других людей было о нем опытное знание. Я знаю, что Наполеон жил в 19 веке и был императором Франции. Я знаю, что нацисты уничтожили миллионы евреев во время Второй мировой войны. Есть безумцы, которые пытаются это каким-то образом отрицать. Это даже юридически запрещено. То есть даже этот очевидный факт может явиться точкой раздора. Ну, есть, конечно, и факты опыта. То есть то, что я сегодня утром ехал по Невскому проспекту, то, что летом на пляже было много народу, то, что на улице Марата большая пробка, это факты опыта. Да, тут уже мы не от кого-то другого знаем, мы едем или идем, и мы это наблюдаем. Значит, вот есть такие истины, они как бы даже более безусловные, зато, как правило, не так глобальны. Наш повседневный опыт, как правило, банален. Ну, есть еще то, что мы называем истинами, это практические максимы, я бы сказал. То, что лучше мыть руки перед едой, тише едешь, дальше будешь, нельзя оставлять детей одних, надо держать деньги в нескольких валютах и так далее. Это, в принципе, тоже то, что мы считаем истинами, мы тоже можем об этом поспорить с другими, хотя это не факты. И даже, я бы сказал, не какие-то железные закономерности, а некоторые эвристики. Но они настолько проверены поколениями, что очень многие из нас их используют. Так что истины вроде бы есть, и мы ими пользуемся. Но, с другой стороны, само это понятие «истина» звучит несколько высокопарно и даже, я бы сказал, неудобно. Ведь ясно, что по большинству вопросов у разных людей часто разные взгляды. Мы живем в плюралистическом обществе, либеральном обществе. Кто-то верит в Христа, кто-то в Аллаха, кто-то только в самого себя. Кто-то верит в потепление климата, кто-то не верит. С точки зрения либерализма, как он возник в начале нового времени, истин может быть много. Не то, что истины вообще нет, как радикальные скептики говорили, но истин много. Они являются предметом веры, они являются частным делом. И людям нужно просто договориться о взаимном уважении к истинам друг друга, но и в то же время, конечно, к этим истинам мы относимся ко всем с недоверием. Сегодня такие либералы, например, как Ричард Рорти, радикальные, исповедуют вот эту точку зрения. Но еще на заре нового времени Мишель Монтень, знаменитый французский философ, скептик, указывал на то, что вот путешественники встречаются с людоедами на дальних островах. Так у людоедов тоже есть какие-то привычки. Они считают, что есть людей, это хорошо, это морально оправдано. Они считают даже, что это объективно полезно. То есть у них есть свои истины. И они представляются им так же естественны, как наши. В то время в Европе тоже были разные привычки. Публичные казни, пытки, обращение всех христианства. Ну, Монтень говорит, в общем-то, у них свои, у нас свои причуды. Это скептическая позиция, такая ультралиберальная позиция. Но в то же время какая-то уверенность, какой-то контакт, я бы сказал, с иным, который происходит у нас, когда мы имеем дело с истиной, он нам необходим, чтобы быть уверенным вот в этих мелких повседневных истинах, которые я упомянул. Без опыта истины, без понимания, серьезного представления о том, что такое истина вообще, мы рискуем потерять почву под ногами, поплыть, жить в определенном ощущении нереальности, поскольку все упомянутые истины, хотя мы в них уверены, на самом деле они ничем, никем не гарантированы сами по себе. Современный либерализм, как политическая доктрина, вырос из древней традиции, которая называется скептицизм, или иногда говорят скепсис. Мы все это слово знаем. В быту это слово обозначает просто критическое отношение и желание все проверить, но исторический скептицизм – это школа философская, которая возникла в Древней Греции в 3-2 веках до нашей эры. Вот, либерализм растет отсюда. Как минимум, в этом античном скепсисе было два направления разных. Собственно, скептики, те, кто скептицизм придумал, были последователями философа Пирона. Они считали, что мы вообще не можем отделить правду от лжи. У нас нет таких средств до конца. Любое суждение может быть истинно с одной стороны в какой-то одной интерпретации, если мы внимательно присмотримся. Опыт, мы видели, что опыт очень ограничен, и он всегда связан с нашей перспективой, он связан с интерпретацией, поэтому опыт тоже не является ключом к истине. Наши интуиции о каких-то бестелесных идеях, как у Платона, они, с другой стороны, непонятно на чем основаны. Поэтому лучшее, что мы можем сделать с точки зрения скептиков, это описывать происходящие события, феномены, которые мы встречаем в опыте, подвешивая, как они выражались, суждения об их истинности. Они использовали для этого греческое словечко «эпохе», которое значит «воздержание». То есть мы воздерживаемся от суждения о том, истинно перед нами или нет. То есть мы будем все равно говорить о том, что я родился в 1974 году, Наполеон был императором Франции, на улице Марата пробка, но для нас как бы не важно, истинно это железное или нет. Нам достаточно того, что эти суждения произнесены, что мы себе что-то представляем, у нас есть какие-то представления по этому поводу. И вот на это мы ориентируемся, а не на суждение о том, правда это или нет. Такова позиция скептиков-пиронистов. Но одновременно скептицизм, как ни странно, проник и в Платоновскую академию. Хотя Платон, как мы знаем, мы сейчас еще будем об этом говорить, совсем скептиком не был. Он, наоборот, считал, что есть вечные истины, формы вещей, которые мы интуитивно воспринимаем. Но вот его последователи, платоники, пришли к выводу, что эти идеи настолько далеко, настолько они действительно вечные и непостижимы, что в опыте и в повседневном разговоре нам очень трудно их схватить. Поэтому все то, что происходит в нашем повседневном мире, это не истина, это все очень сомнительно, это сфера мнения. А истины, да, они теоретически есть, в этом отличие от исходного скептицизма Перона, но они есть там, где их никто не видит. Они непознаваемы и непостижимы, мы о них можем говорить только негативными терминами. Это платонический скепсис. Вернемся к разговору об истине в нашем опыте, в нашей практике. Конечно, от этого вопроса об истине можно отмахнуться из наивно-реалистических оснований, которые тоже весьма распространены в нашем обществе. О чем разговор? Истина ведь это просто то, что тут перед нами. И если мы с вами действительно не очень всегда хорошо знаем, что там, не можем железными истинными формулировками описать реальность, это наша проблема, а не проблема реальности. Реальность сама по себе истина, просто мы ее постепенно описываем. Такова позиция, ну, грубо говоря, такой науки массового типа. То есть истина мира нам постепенно раскрывается. Но тут тоже есть несколько проблем. Во-первых, откуда мы знаем, что истина именно вне нас? Да, она может быть вне наших каких-то представлений бытовых. Она может быть некоторой встречей с реальностью. Но в то же время эта реальность может быть внутри нас. Человеческая реальность, духовная реальность практики. В той идее, что истина находится где-то вне нас, как минимум предполагается наличие пространства. Откуда мы знаем вообще, что пространство реально? Второе возражение. Если даже эта внешняя истина там есть, то о ней с уверенностью ничего нельзя сказать, так как почти все наше знание основано на формах, которые мы сами придаем действительности. Например, мы ищем в мире отдельные объекты, частицы, но нет ли в этом антропоморфизма, то есть проекции на мир нашей собственной субъективности, маленькой, сведенной в точку, да, остается вопрос, не выстроили ли мы картину реальности все-таки по своему образу и подобию. Может быть, настоящая реальность, она настолько иная, что попытки ее нашим языком изложить просто беспомощны. То есть это вот такой контраргумент против привычной такой научной картины мира. Кроме того, наука, естественная наука, скажем, физика, на самом деле не дает постепенного приближения к некой правильной картине мира. Все, что мы знаем об истории физики, это то, что там кардинально меняется сама парадигма, сама картина мира. Где-то каждые 100 лет, еще в 19 веке, наши представления о природе были принципиально другими, чем сейчас. Ну, конечно, можно говорить, что старая ньютоновская физика включается в новую эйнштейновскую, но это все-таки натяжка, картина мира другая. И поэтому идея постепенного прогресса в освоении действительности просто неверна. Если допустить, что действительно, по крайней мере, мы лучше знаем, как все устроено, чем, скажем, в 18 веке, это действительно так, конечно, лучше. Тем не менее, картина мира, которую предлагает естественная наука, это ведь в основном очень сложные уравнения. То есть, в отличие как раз от 18 века, где все более-менее было образованному человеку понятно, сегодня физика и химия превращаются в очень эзотерические дисциплины, для понимания которых нужна очень сложная математика. Соответственно, если говорить, что это истинное знание, что это верные представления, то проблема в том, что они оторваны от нашего жизненного опыта. А жизненный мир, то есть то, где мы повседневно существуем, тем самым низводится до уровня некоторой такой иллюзии, галлюцинации. То есть мы приходим, на самом деле, в результате научных открытий как раз к тому же, о чем и вел речь платонический скептицизм. Наша с вами реальность все равно уничтожается вот этим типом знания. И наивный реализм, научный реализм, что то же самое, на практике есть тот же скептицизм. То есть, безусловно, истина и реальность есть, и это важнейшие вопросы, но в чем они заключаются и где они есть? Не надо думать, что мы об этом имеем четкое представление. Это проблемы, а не заранее данные кем-то сведения. Все, наверное, слышали сегодня распространенные ламентации о наступлении некоторой эпохи постправды, post-truth. Исходят эти опасения как раз, прежде всего, от представителей либерализма, которые вроде бы как скептики, но действительно вот в нынешней ситуации они трубят тревогу. То есть скептицизм превысил с их точки зрения какие-то допустимые параметры. Что и вскрывает, конечно, ограниченность любой скептической позиции. Мы скептики до поры до времени. Идеологии и идеи, скажут они, у всех могут быть разные, но факты-то трогать нельзя. Факты-то у нас высоконаучные, правильные. И отсюда некий общественный шок от того, что сегодня действительно возникает такой тотальный релятивизм в оценке истин. И вполне вроде бы понятные факты, например, потепление климата. Для кого-то это факт, а для кого-то нет. Это становится предметом дебата. Но что же тогда остается, если уже эмпирические факты становятся столь проблематичны? Физика, как мы понимаем, здесь не очень помогает. Здесь скорее вопрос о процедуре установления истины. Эксперимент не проведешь. Свидетели утверждают противоположное, потому что у них разные политические взгляды. Кроме того, есть еще вопрос об интерпретации. Да, мы что-то такое видели, каких-то солдат, которые куда-то бегут. Ну, кто это были? Что? Как мы это интерпретируем? Каков был статус этих солдат? Все это можно обсуждать. И если истины всеобщего характера, как существование Бога, наличие демократии или авторитаризма, если такого рода истины являются результатом все-таки какого-то компромисса, частного убеждения, то почему факты не могут подвисать в отсутствии договоренностей? Как говорил известный персонаж Достоевского, если Бога нет, то какой я после того капитан? Бог выступает как гарант истины, если Бог является общим каким-то разделяемым верованием. Если такого сверхгаранта нет, то страдают самые мелкие факты. Имя сегодня можно поменять, пол тоже. Такие самые базовые, по крайней мере, статусы, они все теперь в движении. Это не значит, что только Бог может обеспечить нам истину. Не нужно думать, что истина вообще только религиозна. Просто исторически Бог задавал такую сферу. Теперь, значит, возник некоторый кризис. В принципе, кризис этот решается политически. Если у нас, опять же, нет разделяемой религии, то, по крайней мере, у нас есть разделяемое государство. В государстве есть публичная сфера. Есть язык, есть культура. И есть процедуры судебного типа по установлению истины. Поэтому на какой-то момент положились на то, что истины будут устанавливаться государством. Это придумал, кстати, еще Гоббс в 17 веке, английский философ. Вроде бы он был либерал, но вот он как раз считал, что государство должно на себя взять заботу об истинах. Именно потому, что никаких объективных истин нет. А сегодня, почему мы заговорили о постправде? Потому что средства массовой информации, которые вроде раньше подчинялись более-менее государству и вели себя в каких-то рамках, старались всесторонне рассматривать действительность, не давать непроверенных фактов, они сейчас по всему миру отказываются от этой стратегии и превращаются в очень пристрастные идеологические такие машины. У нас в стране это давно произошло, но это сейчас не только у нас в стране. Политические руководители тоже многие сегодня отходят от норм просвещения и отказываются от каких-то процедур объективности, говорят вещи очень пристрастные, тоже не играют эту свою роль гарантов. Остаются авторитеты общества, но кто сегодня авторитеты общества? Раньше это были какие-то крупные профессора, писатели. Сегодня это все больше поп-звезды. Соответственно, вся эта ситуация постправды нам напоминает, что, во-первых, истина оказалась все-таки очень важной для функционирования публичной сферы и демократии. И либеральные скептики, они неправы, говоря о том, что у каждого истина своя. Если истина у каждого своя, то вот у нас начнется постправда и отсутствие вообще уважения к фактам. Как я уже сказал, для установления истины нужны процедуры, судебные процедуры, процедуры научного эксперимента и научной апробации результатов. То есть, опять же, если ученый увидел какую-то частицу новую, это не то, что он вот сидит, перед ним частица, и это истина, это факт. Он всегда говорит: о, я увидел частицу. Нет, так это не делается. Он ее видит на экране прибора, он 20 раз повторяет этот эксперимент, его должны повторить еще 25 его коллег. Дальше анонимные рецензенты должны одобрить его статью, и вот только тогда это становится истиной. Дальше, это напоминает нам о том, что источником истины в том числе является авторитет, а не только опыт. Если в обществе кризис авторитета, то в нем будет кризис истины, даже если у нас есть хорошие научные установки, если у нас есть работающие процедуры суда, все равно истина по вопросам, по которым я сам некомпетентен, она исходит от авторитета. Что это еще говорит нам? Истина недостаточно, если это просто абстрактные уравнения. Самые важные истины – это те, что входят в наш практический опыт, которые что-то говорят нашему существованию, нашим жизненным целям. И, наконец, о чем мы должны здесь задуматься. Если сама возможность, разделяемой миллионами лжи, существует, да, то есть все верят в ложь, то ведь эта ложь своего рода тоже становится фактом, только социальным фактом. И, в принципе, конечно, нужно включить в наше понимание истины другой уровень. То есть есть истина объекта, допустим, но дальше есть заблуждение, которое за счет того, что оно всеми разделяется, тоже становится истиной. Здесь можно вспомнить как раз скептиков-пиронистов, которые говорили: по ряду вопросов, как минимум, мы должны подвесить свое суждение. Истина, не истина. Люди все верят в инопланетян, допустим, в какой-то стране, значит, инопланетяне являются для него в каком-то смысле реальностью. Так же, как Бог или боги являлись реальностью для религиозных обществ. Что это нам говорит об истине? По крайней мере, то, что существуют вот истины, я бы сказал, второго вида. Истины представления, истины фантазии. Все эти рассуждения рискуют ввести нас в то, что в философии называется субъективизм. То есть из всего этого следует, что истину, в общем-то, задает субъект. Субъект в более масштабном смысле. Коллективный субъект, субъект как человечество, субъект как данное общество или государство, субъект как некоторая дистиллированная функция «я», которая есть в каждом из нас. Философы называют это трансцендентальный субъект. Вот этот субъект утверждает истину. Так, собственно, многие философы и думали, и мы это увидим, но здесь есть проблема. Поскольку если субъект утверждает всю истину, то единственной настоящей, фундаментальной истиной является сам субъект. То есть подобная доктрина рискует ввести нас в солипсизм, в убеждение о том, что есть только я, только мы, только наш полагающий акт, а больше ничего самостоятельно нет. Оно есть только в зависимости от нас. Так, повторяю, многие считают, и это, в общем-то, единственный разумный вывод из нашей познавательной практики в целом. Однако, если мы этим ограничиваемся, то у нас возникают проблемы некоторого такого безумия, связанного с переоценкой нас самих. Здесь нужно что-то иное, и мы будем говорить о том, какие есть варианты. В следующей лекции о том, что думали об истине античные и средневековые философы.